Ну ты сказанул, Арнольд Филиппович. И это мне говорит особист. Да ты первый должен море носом перепахать, чтобы узнать, кто это был. Сегодня они нам помогли, а завтра захотят немцам помочь. Как тогда быть? Нет, спасибо, рано говорить. Надо сначала выяснить, кто они такие. А почему они? Может, все же одна лодка была? Арнольд Филиппович, дорогой, даже отлично натренированному экипажу подводной лодки, чтобы перезарядить торпедный аппарат, нужно не меньше 20, а то и 30 минут. А если бы это была одна лодка, то ей пришлось бы строчить торпедами почти как из автомата, перезаряжая аппараты за 3-5 минут. Такого быть не может. А, впрочем, что я тебе объясняю? Ты же не подводник. Приезжай на совещание, я тебе здесь все на пальцах объясню. Начальник разведки, не дав Долгову ответить, положил трубку. Старпом задумчиво отодвинул телефон и, взглянув на Максима, спросил. — Как ты там говорил? Махровая несправедливость? — Это же надо! Я не подводник. Валентиныч сказал бы, вот и помогай после этого людям. Максим уже привычно рухнул на нары и, уставившись в низкий деревянный потолок, задумался. Долгов уехал на совещание. Кто-то прошелся по коридору и загремел ключами, проверяя замок. Затем все стихло. Солнце развернулось в его сторону и теперь, проскользнув лучами в узкое окно, застыло на стене тусклым зайчиком, перечеркнутым тенью решетки. Расстеленный на нарах тулуп превратился в пуховую перину, и Максим растекся, улетая мыслями далеко за пределы стен камеры. Воспоминания отнесли его на несколько лет назад. Вот он, молодой лейтенант, еще не успевший прийти в себя от унылого вида голых сопок после привычных красот Питера и от того, что солнце не собирается садиться, несмотря на поздний час, впервые стоит перед трапом лодки Дмитрий Новгородский. И первым, кто его встретил, был Долгов, который тогда еще не был старпомом, а всего лишь помощником. Но встретил Максима так, как будто был не меньше, чем командиром лодки. Лихо сдвинув на затылок пилотку и окинув озиравшегося по сторонам лейтенанта с головы до ног презрительным взглядом, он подманил его к себе выкриком. «Эй, многоножка, семени сюда присосками!» И начал инструктаж. «Так, лейтенант», — брезгливо сплюнув мимо трапа, произнес Долгов, «подойди и вникай в новую для тебя жизнь. Забудь все, чему тебя учили в институте. Ты не знаешь ничего о жизни. Ты не знаешь ничего о службе. Ты не знаешь ничего. Если притащил жену, то там за бугром автобусная остановка и без пересадок до вокзала. Если успел устроиться в общаге, напрасно. На суше твой дом казарма, а в море лодка. И так на несколько лет. Отпуск, как получится. Все вахты твои. На флоте сна нет, есть отдых. Но отдыхать ты будешь не больше 4 часов в сутки. И так, пока не станешь офицером». «Так я ведь уже офицер», — невнятно промямлил, обескураженный таким приемом Максим. Долгов скорчил еще более презрительную гримасу и, покосившись на собственные погоны капитана-лейтенанта, важно отчеканил. «Запомни, на флоте офицер начинается с каплея, а пока любой матрос 2-го года службы с этой лодки знает больше тебя». Максим обиженно поджал губы. Это уже был перебор. Он не для того 5 лет учился и получил красный диплом, чтобы его опустили ниже матроса. «Я тоже не дурак», — вспылил он, с вызовом взглянув в лицо помощнику. «Да?» — Долгов удивленно посмотрел на ершистого лейтенанта. «Может, тогда скажешь, какая автономность нашего атомохода?» Максим стал лихорадочно перебирать в памяти проекты лодок. 671-й проект. Кажется, что-то около 3 месяцев. «Не парься, салага!» Долгов равнодушно посмотрел на парадную форму Максима и потрогал болтающийся на ремне кортик. «Вот это сними, его ты будешь видеть только на празднике. Но праздников бойся, потому что праздник для моряка все равно, что свадьба для лошади. Голова в цветах, а жопа в мыле. Так что будь проще, лейтенант. А насчет автономности, так реактор перезаряжается раз в 10 лет. Лодка вечна. Это мы ее, слабое звено, и можем болтаться в море столько, сколько хватит жратвы, или пока не съедет крыша. Так что у тебя будет уйма времени подумать и о жизни, и о службе, и о том, какое ты дерьмо, потому что не даешь лодке проявить все ее возможности, заставляя простаивать у причала в ожидании, когда ты соизволишь подтереть собственные сопли». Долгов отвернулся и пошел в рубку, оставив стоять обескураженного Максима на причале у трапа. Уже с палубы он крикнул: «Ну че стоишь столбом, юноша бледный, с обзором горящим? Топай на лодку!» «Какая противная рожа!» — возмущенно думал Максим, с трудом перетаскивая доверху набитую сумку по узкому трапу. «Ты угораздило же с таким столкнуться в первый день службы!» Он улыбнулся и перевернулся на другой бок. Визгливо скрипнули нары. «Жизнь — удивительная и непредсказуемая штука. Ее юмор и фантазия потрясают. Вот сейчас он влип в ошеломительную ситуацию, а спасает его та препротивнейшая рожа. И нет сейчас у него друга надежнее и вернее, чем Толик Долгов». В дверь камеры громко постучали, и в коридоре послышались голоса. Затем они перешли на крик. Скосив с нар, Максим прислушался. Кто-то громко и отборно матерился. Потом до его слуха донесся звук возни за дверью. Ключ в замочной скважине провернулся, и потрясенный Максим увидел на пороге майора Дрожина. Из-за его спины выглядывали 2 незнакомых солдата с длинными винтовками с примкнутыми штыками. «Я же говорил, что мы с тобой еще встретимся», — ухмыльнулся майор. И от этой ухмылки у Максима по спине поползли мурашки.